Глаза. В кабинете врача. Да, понимаю, дряблость кожи. Да, это оттягивает глаз. Это не... Что вы сказали? Синилиэктропия. Да, ясно. Но это эктропия. Да, то есть нижнее веко свисает, то есть опускается. Из... Да, обнажается слизистая. Нет, не слезятся. То есть слезятся, когда ветер или от холода. Да, слезятся. Да, краснеют и чешутся. Подвержены воздействию. Да, я понимаю. Да, сухие. Это в самом деле действует на нервы. Вы же знаете, зуд. Да, сэр, это нервирует, естественно. Я, конечно, понимаю, что... Да, мне приходилось слышать. А если взять верхнее веко, верхнюю часть, и использовать для нижнего века? Да, я понимаю, будет другого цвета. Да, только на некоторое время. Грим? Да, но я не пользуюсь гримом в повседневной жизни. Да, нам всем когда-то приходится менять некоторые свои привычки. Не так ли? Да, я полагаю, мы... Ох, а нельзя ли использовать кожу тыльной части уха? Я понимаю, кожа жестче, прочней. Да, я прекрасно понимаю. Благодарю. Да. Филлис и я вернулись к машине.